Глава 21. Я затаила дыхание, не смея ни вскрикнуть, ни позвать Джекоби. «Дженни!» — прошептала я так тихо, как только могла. «Дженни, ты меня слышишь?» Из-за двери в библиотеку снова донеслись шаги вперемешку с каким-то скрежещущим звуком, словно кто-то царапал по твердым деревянным половицам когтями. Прямо передо мной, просочившись через потолок, опустилась Дженни, и я едва не подпрыгнула от неожиданности. «Эбигейл, вы закончили допрашивать этого неприятного мужчину?» — спросила она. «Мне кажется, уже лучше бы вместо него остался вампир». «Да что с тобой такое?» Прошипела я, отчаянно размахивая руками и беззвучно изображая губами слово «там». Дженни кивнула, насторожилась и проплыла в библиотеку. Приблизившись к двери, она растворилась в воздухе. Я напрягла слух, подавшись вперед, но больше ничего не слышала. Прекратилось даже царапанье. Тут Дженни неожиданно выплыла передо мной, и я невольно шагнула назад. «С другой стороны», — сказала она загадочной улыбкой, — «это скорее по твоей части». Через секунду она исчезла, и я снова осталась в коридоре одна, еще более сбитая с толку, чем прежде. Очень осторожно я приоткрыла дверь, и тут на меня нахлынул целый водоворот эмоций. На полу возле ниши с открытым окном сидел молодой человек с темными волнистыми волосами. Без своей обычной полицейской формы, но в очень опрятной одежде он обнимал черно-белую овчарку, пытаясь удержать ее на месте. Она самозабвенно вылизывала ему лицо. Я прижала пальцы к губам, стараясь сдержать невольные слезы. «Чарли!» Чарли Баркер смутился и поспешно встал, оставив своего мохнатого товарища у окна. Овчарка подбежала ко мне, цокая когтями по деревянному полу, пока не добралась до ковра, на котором я стояла. Пес радостно ткнулся головой мне в колени и начал крутиться у ног, принюхиваясь. «Да, да, привет, Тоби, я тоже по тебе скучала». В результате злополучного инцидента в долине Гэт Тоби лишился хозяев, и Чарли не смог бросить его на произвол судьбы. «Чарли, что вы тут делаете? Вас же разыскивают. По всему городу расклеены плакаты. Все до сих пор только и говорят о Вервольфе из Вест-Энда, как будто он реально существует. Вы стали настоящей легендой, если кто-то заметил, как вы...» «Люди видят то, что хотят видеть», — улыбнулся Чарли, переминаясь с ноги на ногу. «А если они не видят разницы между волком и собакой, то, скорее всего, не заметят и меня». Марлоу прислал телеграмму. Джекоби держит его в курсе. Он сообщил о том бледном мужчине и о вас. «Естественно, я не смог оставаться в долине Гэт и дожидаться нового сообщения, уже о вашей гибели». «Чарли!» Мне хотелось одновременно стукнуть его за такое безрассудство и расцеловать за то, что он здесь. Из всех людей на свете именно его я хотела видеть рядом с собой и в то же время боялась втянуть в свои неприятности. «Я так рад видеть вас, мисс Эбигейл!» Чарли смущенно улыбнулся. Его темно-карие глаза были полны неподдельного и беззастенчивого облегчения. Я сдалась. Стремительно преодолев расстояние между нами, я заключила его в объятия. Руки Чарли оказались теплыми и сильными, а от него самого пахло кедром. Впервые я поцеловала его на вокзале, и это было скорее прощание. То, что происходило между нами сейчас, показалось мне куда приятнее, словно кто-то размешал мед в горячем чае. Наконец я отстранилась, продолжая вдыхать его запах. «Тебе не стоило приезжать». «Я знаю». Он поправил выбившийся из моей прически локон и нежно коснулся шеи кончиками пальцев. Я соблюдал осторожность. Пробирался боковыми улочками, но, похоже, я не единственная живая легенда, которую можно встретить в темных переулках. «Это правда? Тот бледный мужчина?» «Правда. Его зовут Павел, он вампир и вообще омерзительный тип. Но со мной все в порядке, чего нельзя сказать о Павле. Возможно, деревянные коли и святая вода эффективнее, но, как выяснилось, в сражении против порождения ночи сойдет и прочный кирпич, особенно если направить его в лицо. Хотя подробностей сообщить не могу, все было как в тумане». Чарли озабоченно нахмурился. «Что? Какой кирпич? В послании Марлоу говорилось только, что он поговорил с тобой и дал какую-то бумагу». «Ах, да! До тебя дошли не все последние новости». Я вкратце изложила ему события нескольких предыдущих дней, и Чарли внимательно слушал, молча кивая. «И вот я направилась сюда», — закончила я. «Мистер Джекоби беседует с Финстерном в другой комнате. Не хочешь поздороваться?» Когда мы вышли в коридор, он взял меня за руку. Вроде бы пустяк, но от этого жеста стало теплее, и я почувствовала, что не одинока. Тоби выскочил в приемную раньше нас, и удивленный Джекоби поднялся на ноги. «Надо бы проверить как следует всю защиту периметра. Есть еще в моем доме кто-то, о ком я не знаю?» «В моем доме», — послышался голос Дженни, и Оуэн Финстерн настороженно завертел головой. «Извините, что не сообщил о своем визите заранее», — сказал Чарли, принимая во внимание обстоятельства. «Не объясняйтесь», — махнул рукой Джекоби. «Честно говоря, нам пригодится любая помощь. Мисс Рук уже ввела вас в курс дела?» Чарли кивнул. «Тогда вы знаете, что сейчас для нас главная угроза — это сообщница Павла, которая действует днем и подчиняется приказам тех же таинственных покровителей, которые наняли его самого». «И как нам ее найти?» Джекоби вздохнул. «К сожалению, все, кто хоть что-нибудь знает о ней или о совете, либо пропали, либо мертвы». Поморщившись, Джекоби повернулся к изобретателю. «И вы должны это учесть, прежде чем отправитесь на их поиски». «Тогда, возможно, в первую очередь мы должны заняться мертвыми», — послышался голос Дженни откуда-то со стороны рабочего стола. «Больше всех об их устройстве знал профессор Хул». Сидевший на лавке Финстерн развернулся. «Вы все это слышите?» «Да», — кивнул Джекоби. «Кстати, невежливо перебивать других, когда они общаются с почившими. Или вы еще не усвоили это правило за время своих занятий оккультизмом?» «Так вы мертвы?» — лицо Финстерна вспыхнуло. «И вы меня слышите?» «Я вас слышу, и вы мне не нравитесь», — бесстрастным тоном ответила Дженни. Финстерн захлопал в ладоши, словно ребенок на кукольном представлении. «Блесть! Блестяще! Я же говорил Эдисону, что такое возможно. Я говорил, что установление связи с мертвыми — это лишь вопрос настройки и чувствительности. Но он только презрительно фыркал, рассматривая мои планы по созданию спиритического телефона и макеты. И сохранить мне их не дал. Но то, что происходит сейчас, чудесно! Как вам удается говорить?» «Не знаю. А как удается говорить вам?» — нисколько не смутившись, ответила Дженни. «Благодаря усвоенной способности последовательно сокращать голосовые связки. У вас имеется гортань? На каких частотах вы должны издавать звуки, чтобы быть услышаны? Вы видите колебания? Сколько еще подобных вам духов обитает в среднестатистическом городе с населением, скажем, 100 000 человек?» «Не знаю!» — воскликнула Дженни. — Я не специалист по привидениям. Я просто привидение. — Ага, вот оно! — выпалил Джекоби. — Вы о чем? — удивилась я. — Если мы хотим найти ответы у мертвых, тогда нам стоит обратиться к специалисту по привидениям. Блестящая догадка, мисс Кавана. Вы абсолютно правы. Никто не знает, что конструировал Хул лучше самого Хула. Нам нужно всего лишь найти способ связаться с ним. «В самом деле всего лишь», — фыркнула я. «В Ньюфидлеме около десятка практикующих медиумов», — продолжал Джекоби. «Лейтенант Дюпен регулярно обращается к ним за советом по игре в карты». «Медиумы лгут», — возразил Финстерн. «Толкуют наблюдаемые феномены как им угодно. Все это вранье». «Это называется актерской игрой», — парировал Джекоби. «Это неподтвержденные данные». «Не все. И не всему нужно официальное подтверждение, чтобы успешно существовать. Да, и Чарли может что-нибудь учуять. В любом случае, попробовать стоит». Оставив Чарли наблюдать за мистером Финстерном, Джекоби послал меня проведать миссис Хул, а сам отправился в лабораторию, чтобы провести все необходимые приготовления. Я вышла наружу и постучала в дверцу погреба. Засовы с шумом сдвинулись, и дверь открылась. За ней показалась вдова в целости и сохранности, но с крайне усталым выражением лица, словно за все это время она ни на мгновение не сомкнула глаз. «Не следовало открывать так сразу», — нахмурилась я. «А если бы вместо меня оказался кто-то другой? Да и я могу выдавать себя за кого угодно». «Да, конечно», — кивнула миссис Хул, — «как глупо с моей стороны». «Вы в порядке?» «Мы собираемся попробовать получить ответы на некоторые вопросы. Будет лучше, если вы останетесь здесь, под защитой засовов. Вам что-нибудь нужно?» Она покачала головой. «Почему вы меня защищаете? Прошлой ночью, когда на меня набросился этот монстр, вы преградили ему путь. Но вы меня даже не знаете, и, следуя вашим же словам, я тоже могу выдавать себя за кого угодно». «Ну, просто мне показалось, что поступить так будет правильно». «Откуда вам знать, что правильно, а что неправильно? Я сама всю жизнь пыталась поступать правильно, но, похоже, только все портила». «Уверена, вы ошибаетесь», — улыбнулась я. «По крайней мере, вы пытались. Стараться поступать правильно — это, возможно, единственное, что всем нам дано». Она кивнула, хотя, похоже, мои слова ее нисколько не убедили. «Благодарю вас, мисс Рук, вы слишком добры ко мне». Миссис Хул осторожно закрыла дверь, и снова послышались звуки задвигаемых запоров. Я поспешила вернуться в дом. Джекоби как раз вышел из лаборатории с походной сумкой через плечо и с длинным коричневым шнуром в руках. Сумка казалась еще тяжелее обычного, но его это вроде бы не волновало. «Ну что, готовы?» «Как всегда, сэр». Мы вернулись в приемную. Джекоби протянул шнур Чарли. «Поводок?» — спросил Чарли. «Но Тоби прекрасно обучен, сэр. Не думаю, что это необходимо». «Тоби остается здесь», — сказал Джекоби. «Не беспокойтесь. Дуглас — надежный опекун». «Дуглас утка?» «Да, но он не всегда был ею». Джекоби до сих пор довольно остро воспринимал трансформацию Дугласа, виня себя за то, что подставил бывшего ассистента под удар. К чести его скажу, что за это время Джекоби нашел средство обратить проклятие. Дуглас сам предпочел остаться в обличье водоплавающей птицы, к вящему сожалению моего работодателя. «Эта упрямая птица более чем способна приглядеть за вашим четвероногим другом несколько часов. Поводок для вас!» Чарли перевел взгляд на расхаживающего по комнате Финстерна. Исследователь, похоже, их не слышал. Подойдя к террариуму, он наклонился и постучал пальцем по стеклу. «На вашем месте я бы этого не делала», — прозвенел голос Дженни. Финстерн огляделся по сторонам. «Как вы можете предлагать, чтобы я...» — прошептал Чарли Джекоби. «Но вы же не можете расхаживать по улицам при свете дня». «Понимаю, путешествовать по Нью-Фидлему, передвигаясь исключительно по переулкам и задним дворам, чрезвычайно увлекательно, но сейчас у нас мало времени. Хотя мы можем отправиться и без вас, если угодно». Чарли нехотя взял поводок. «Сейчас вернусь». «Нет», — ответил Джекоби достаточно громко, чтобы его услышал изобретатель. «Не нужно возвращаться. Лучше оставьте нам вашего большого пса. Мы возьмем его с собой на всякий случай». Глава 22. В своем собачьем облике Чарли был просто великолепен. Его предки — омкайни. На протяжении многих поколений кочевали по разным странам, согласно своему обычаю, нигде не задерживаясь надолго. Подобно вервольфам, представители рода Кайни, наполовину люди и наполовину животные. Но в отличие от своих чудовищных дальних родственников, они способны сдерживать животные инстинкты и не зависят от лунного цикла. Они преображаются по своей воле, хотя фазы Луны до сих пор влияют на их чутье и восприятие. В своей животной форме эти перевертыши выглядят как большие псы, не такие мощные, как волки, но гордые, благородные и преданные. И совершенно восхитительные, хотя я еще не осмелилась сказать об этом Чарли. Его густую мягкую шерсть испещряли узоры светло-карамельных и шоколадно-коричневых оттенков, переходящих в полосы насыщенного шелковисто-черного цвета. Крупные лапы покрывала не менее густая шерсть, а бархатные уши стояли торчком. Я опустилась на колени, чтобы застегнуть свободно наброшенный на шею Чарли поводок. Он следил за моими действиями с явным смущением во взоре. «Это всего лишь для видимости», — прошептала я, и он прижался своим лбом к моему, а я потрепала его по загривку и добавила, не подумав, «Какой же ты мягкий! Когда все закончится, мы можем посидеть вместе в библиотеке и почитать какую-нибудь книгу. Я бы могла часами сидеть, прислонившись к тебе». Тут, поняв, что сказала, я прикусила язык и покраснела. Я бы ни за что не произнесла ничего подобного, будь Чарли в своем человеческом обличии. Он же просто бодро завилял хвостом. «Готовы?» — спросил Джекоби. Прохожие на улицах Нью-Фидлема время от времени бросали на нас любопытные взгляды. Мы действительно являли собой примечательное зрелище. Чарли был большим псом с крупной мордой, да и ростом не по пояс. Несмотря на то, что он мирно шагал рядом со мной по тротуару, изображая совершенно безобидного домашнего питомца, некоторые встречные решили не рисковать и перешли на другую сторону улицы. Финстерн согласился пойти вместе с нами. Джекоби не хотелось надолго упускать его из виду, да и самому изобретателю, похоже, не терпелось узнать, какие плоды принесет наше расследование. Но мне не нравилось, с каким любопытством он рассматривал пса. «Мощный зверь», — сказал он. «Чарли? А разве не так же зовут вашего молодого человека?» «Его назвали в честь него», — сухо ответил Джекоби. «Кого? В честь кого?» «Прекрасный вопрос. Кстати, вот и первый пункт нашего маршрута, прямо впереди». В окне дома, где проживала одна из гадалок, была выставлена вывеска в виде руки с нарисованным в центре глазом. «Мадам Вуаль Ясновидящая». «Чтение по ладони и чайным листьям. Сеансы». Джекоби вошел первым, мы последовали за ним. Прозвенел колокольчик, и откуда-то из глубины помещения донесся скрип стула. В захламленной приемной пахло розовой водой и шалфеем. Занавеска позади стойки отдернулась, и вошла женщина в пышном лиловом платье с шелковым платком на голове, кружевной шалью на плечах и толстым слоем косметики на лице. Ее веки покрывали тени дымчато-голубого оттенка, глаза были подведены черной тушью. Осмотрев нас, она поправила бронзовую тиару на лбу. С тиары свисали гипнотически позвякивающие цепочки. «Приветствую вас, усталые путники», — сказала она. «Я чувствую, что вы...» «Нет», — отрезал Джекоби, развернулся и вышел из салона. Финстерн догнал его уже на улице. «Что такое?» — спросил он, запыхавшись. «Шарлатанка», — объяснил Джекоби без обиняков, как и следовало ожидать. «Ну что ж, попытаем удачи в следующем заведении». «Откуда вы узнали?» «Поверьте уж, я-то знаю. Нам сюда. Через два квартала на проспект Лейн находится целая лавка, посвященная оккультным занятиям. В основном там продаются поддельные реликвии, безобидные безделушки, но иногда по субботам являются и некоторые духи Ло из пантеона Вуду». Прищурившись, Финстерн с недоверием посмотрел на Джекоби, но в его взоре проглядывало что-то более тревожное, нечто вроде глубокого и неутолимого голода. «Идемте же», — позвал Джекоби, — «отсюда прямо, а потом направо». Чарли тихо рыкнул. «Ах да, то есть налево. Прямо и налево». Так мы часа два бродили по всему городу, заходя в различные экзотические лавки, салоны и заведения. Некоторые представляли собой крохотные закутки, отгороженные на кухне простынями, другие — богато украшенные комнаты со свечами и густым ароматом благовоний. Большинство из них Джекоби удостаивал лишь поверхностным мимолетным взглядом, хотя в некоторых попадались настоящие магические вещицы, а в других были заметны следы паранормальных явлений. Как с восторгом поведал Джекоби, один из шарлатанов, не имея никаких способностей к общению с духами умерших, обладал, тем не менее, скрытым даром телекинеза, о чем говорили дрожащий стол и позвякивающие стекла в окнах. Однако же ни один из медиумов не смог помочь нам приблизиться к желаемому. Проходя мимо доски объявлений, Финстерн задержался. «Посмотрите! Правда похоже на вашего Чарли?» Я обернулась. Естественно, он заметил один из плакатов, на которых был изображен Чарли в его человеческом обличье. Чарли, пес, опустил уши. «Нет», — ответила я, — «не совсем похоже. Ну, то есть какие-то черты схожи, но нос, например, другой, брови не те». Джекоби тоже оглянулся, чтобы узнать, почему мы остановились. Проследив за нашим взглядом, он что-то раздраженно проворчал. Он уже устроил разнос Марлоу, когда объявления только появились, но инспектор, похоже, не мог запретить местным начальникам полиции заклеивать город этими проклятыми плакатами. Под лицом Чарли было напечатано «Разыскивается по обвинению в убийстве, сношениях с дьяволом и ликантропии Чарли Кейн. Награда 1000 долларов». «Хм», — снова проворчал Джекоби. «Я почти впечатлен тем, что один из этих остолопов удосужился найти термин «ликантропия», хотя, конечно, по всем трем обвинениям они ошибаются». Сорвав плакат, он скомкал его и швырнул в мусорную корзину по дороге. «Это другой Чарли», — бросил он через плечо на всякий случай, не сбавляя хода и ничего больше не объясняя. Джекоби вспомнил, что на окраине Нью-Фидлема есть еще один медиум, и мы направились туда. Я лелеяла надежду, что путь наш не будет напрасен. Впереди вытянулись ряды кирпичных зданий с перекошенными навесами. В конце одного из них я увидела плакат с солнцами и лунами, вращающимися вокруг хрустального шара. Когда мы подошли поближе, надежды мои растаяли. Дверь в лавку была заколочена, и выцветшая записка говорила о том, что великолепный Гальвани давно отошел от дел. Какие-то сорванцы выбили стекла в окнах. Я заглянула внутрь и тяжело вздохнула. В лавке царило запустение. «Желаете узнать будущее?» — послышался мягкий голос с другой стороны улицы. «Вообще-то нас больше интересует прошлое», — ответил Джекоби, — «точнее, прошлое тех, кого уже нет с нами». «Здравствуйте, мисс Ли. Разве вам не нужно сейчас отдыхать?» В дверях дома напротив лавки стояла Лидия Ли, та самая Лидия Ли, которую Джекоби спас в переулке. Из-за всех этих поворотов я немного запуталась, но была уверена, что мы находимся в паре кварталов от того тупичка, куда ее проводили. Густые черные кудри Лидии обвивала красная лента, белую блузку без рукавов, украшенную кружевной бахромой, охватывал черно-красный корсет. Накинутая на голые плечи черная шаль мало что скрывала. «Все оказалось не так плохо, как выглядело», — пояснила она. Ее покрасневшие губы до сих пор пересекала темная полоса с лиловым пятном. «Все плохо именно настолько, насколько выглядело», — уверенно возразил Джекоби. «У вас сломано ребро, мисс Ли, и если вы не будете осторожнее с использованием этого корсета, станет еще хуже. В корсете мне легче. Он затрудняет приток воздуха. Вы заработаете себе пневмонию. Спасение вашей жизни стоило мне некоторых усилий, вы же, по крайней мере, могли бы позаботиться о ее дальнейшей сохранности». «Мистер Джекоби», — мисс Ли говорила тихо, но уверенно, — «я ценю вашу помощь и то, что вы попросили осмотреть меня ту милую даму, Коннор. Но одно дело спасти чью-то жизнь, а другое — распоряжаться этой жизнью. И никто не имеет на это права, кроме меня. Я не собираюсь сидеть в четырех стенах вечно». Мой работодатель покачал головой, но не стал возражать. «Однако я действительно у вас в долгу, и это мне не нравится. Вы ищете настоящего медиума? Что, если я отведу вас к мисс Малышке?» «Мисс Малышке?» «Все девочки мамаши Тилли знают мисс Малышку. Она особенная». Мы развернулись и двинулись в обратный путь по улицам. Шли мы не быстро, мисс Ли двигалась с трудом, тяжело дыша, но всякий раз, когда Джекоби предлагал ей немного отдохнуть или идти медленнее, чтобы пощадить себя, она наперекор ему настаивала на том, чтобы не останавливаться и ускорить шаг. Наконец он перестал делать ей замечания. Чуть отстав, Финстерн наклонился ко мне и спросил, «Почему мы идем за мужчиной в платье?» «Она не...» — начала я... Подавшись позыву защитить ее, но поняла, что не смогу все правильно объяснить. Она просто отличается от других девушек. На самом деле она довольно мила». Чарли, проскользнув между мной и изобретателем, пошел рядом, бросая на него недоверчивые взгляды из-под мохнатых бровей. «У нее кадык». Для человека, который составляет компанию мертвым грызунам, вы на удивление разборчивы. Послушайте, я тоже не все понимаю, но это не важно. Не обязательно понимать кого-то, чтобы уважать его. Мне кажется, она очень смелая. И в чем же выражается ее смелость? В чем выражается? Я подумала. В мире существует множество невероятно злобных людей, ненавидящих всех, кто хоть чем-то от них отличается. Она могла бы избежать многих опасностей, если бы одевалась и вела себя так, как требует общество. Но мисс Ли выбрала другой путь – оставаться собой. Это и есть смелость. К тому же, в прошлый раз она попросила Джекоби не причинять вреда мужчинам, которые на нее напали. А ведь тогда дело могло дойти до убийства. «Я думаю, доброта – это тоже смелость. Точно так же, как ненависть – это страх». Уверена, вы способны понять, что силы — это не только большие мышцы, мистер Финстерн. У мисс Ли сильный дух, и мне кажется, она чрезвычайно смелая, раз не отступает с выбранного пути. Финстерн выслушал мои рассуждения без возражений, или же просто потерял интерес к этой теме. Трудно было утверждать что-то наверняка в отношении человека, глаза которого перебегали с одного предмета на другой, не останавливаясь ни на чем дольше пары секунд. «А ваш работодатель, почему он так уверен, что у одних медиумов есть дар, а у других нет?» «Разве вы не знаете? Джекоби сам обладает великим даром. Он ясновидец, способный разглядеть правду под покровом иллюзии, разглядеть истинную суть вещей». Щека Финстера дернулась. «Каких вещей?» «Любых». «Он видит магических существ, которые прячутся от обычных людей». Видит след ушедшего человека, словно оставленный в воздухе отпечаток, особенно если в этом человеке есть нечто сверхъестественное. Видит ауру, которая, как я понимаю, отражает характер людей, их прошлое, настоящее и возможное будущее, проявляясь различными цветами вокруг них. Не всегда понятно, как это работает, но мой работодатель говорит, что видит истинную природу вещей. Финстерн задумчиво кивнул и замолчал. Его глаза снова засияли голодным блеском, и он посмотрел на Джекоби, словно собака, наблюдающая за тем, как ест ее хозяин. Вскоре мы подошли к уже знакомой нам деревянной вывеске в виде руки с глазом в центре. Джекоби потер переносицу и поправил лямку тяжелой сумки. «Мисс Ли, благодарю вас за помощь, но мы уже посещали мадам Вуаль. Боюсь, она вовсе не та провидица, за которую себя выдает. Тем не менее, я ценю ваш благой порыв». «Теперь вам следует отдохнуть. Оплатите свой долг тем, что проведете некоторое время в постели». «Вам не нужна мадам Вуаль», — сказала мисс Ли. «Я же сказала, что вам нужно повидаться с мисс Малышкой». Джекоби склонил голову на бок, а мисс Ли хитро ему улыбнулась. «Скажите, что ей передают привет девочке мамаши Тилли. Все мы приглядываем за мисс Малышкой. Было приятно снова встретиться с вами, мистер Джекоби». Она помахала рукой, а Джекоби вежливо поклонился, прежде чем войти в лавку с висящими на входе колокольчиками. Финстерн последовал за ним. Я медлила. «Мисс Ли, прошу вас, будьте осторожнее», — попросила я. «Осторожнее, мисс Эбигейл?» — улыбнулась она. «Да, эти мужчины, они же могли... Просто будьте осторожнее». «Держитесь подальше от не тех улиц и все такое. Вы это хотели сказать?» «Да, именно это». «Вы такая милая девушка», — произнесла мисс Ли таким любезным тоном, что я показалась себе не столько милой, сколько ужасно наивной. «Но откройте пошире ваши красивые глазки. Для меня все улицы не те». Голос ее чуть дрогнул, а в горле встал комок, но она тут же взяла себя в руки усилием воли. «Я не хочу быть осторожной, мисс Эбигейл. Я хочу быть Лидией Ли». Развернувшись, она снова зашагала по тротуару, высоко подняв голову и расправив плечи. Чарли уткнулся мне в руку лбом, и только тут я осознала, что слишком долго стою на одном месте и смотрю ей вслед. «Иду, иду», — сказала я. «Ну что, нам пора познакомиться с мисс Малышкой?» Глава 23. Мы вошли в захламленную прихожую мадам Вуаль как раз, когда занавеска отдернулась, и появилась прорицательница. «Приветствую вас, усталые путники», — сказала она. «Вижу, вас снова привела в мою обитель неумолимая рука судьбы». «Да-да, что-то вроде того», — кивнул Джекоби, «хотя рука судьбы звучит куда внушительнее, чем отсутствие других вариантов. В любом случае мы опять тут». Мадам Вуаль замялась. «Извините, мэм», — вмешалась я, — «могли бы мы поговорить с мисс Малышкой?» «Мисс Малышкой? Здесь таких нет», — ответила прорицательница с подозрением, всматриваясь в наши лица. Я невольно отметила, что выговор ее вдруг стал менее напыщенным и театральным. «Вы уверены?» Джекоби, в свою очередь, внимательно вглядывался в нее саму. «Уверена ли я?» «Конечно, уверена. Так вот, если вы пришли сюда не за тем, чтобы я...» «Вы лжете», — с довольным видом заключил Джекоби. «Превосходно. Так кто такая мисс Малышка? Племянница, сестра, дочь?» Мадам удостоила его гневным взглядом. «Значит, дочь. Насколько я понимаю, она пошла по вашим стопам, унаследовав ремесло. Уверен, вы чрезвычайно гордитесь ею. Мы с удовольствием воспользуемся ее услугами. За вознаграждение, конечно же. Это не отнимет у нее много времени. Всего лишь несколько минут». Занавеска за спиной мадам Вуаль дернулась, из за нее выглянуло личико с темно-карими глазами. «Вознаграждение?» — с сомнением спросила женщина, скрещивая руки на груди. Джекоби в ответ вынул из сумки пачку банкнот и положил их на стойку. «За ее труды и за ваши тоже». При взгляде на пачку денег глаза мадам Вуаль расширились. «Ну что ж, я не знаю. Ей только 5, моей мисс Малышке. Милая, очаровательная крошка. Что же я за мать, если позволю незнакомцам докучать ей ради какой-то прихоти?» «Это половина», — произнес Джекоби. «Остальное заплатим после консультации». Женщина жадно посмотрела на деньги. «Ирина!» — позвала она через плечо. Из-за занавески вышла девочка ростом едва выше прилавка. На голове ее тоже красовался платок, но одета она была в простое платье без всяких рюшек или висюлек. «Эти люди хотят поговорить с тобой, Ирина». «Мне 7, а не 5», — прошептала девочка. «Помолчи. Проводи их назад, будь умницей». Девочка подняла голову и несколько секунд смотрела на окно за нами. И обернулась, но улица снаружи была пуста. «Они все не поместятся в будке», — пробормотала девочка. «Верно», — проворчала мадам Вуаль. «Ну что ж, все равно они мне заплатили не за представление. Сойдет и стол на кухне. Покажи им дорогу». Мы прошли за занавеску в узкое темное помещение, в котором стоял круглый столик с хрустальным шаром в центре. За ним располагалась обычная кухня с развешанными по стенам кастрюлями и сковородками и отмокающими в раковине грязными тарелками. В центре кухни стоял широкий стол, за которым мы и расселись. Последним вошел Чарли, легший у стены возле моего стула. Из прихожей донесся звон колокольчиков, и мадам Вуаль взглянула на часы. «Ах, это должно быть миссис Хауэлл. Я скоро вернусь. А ты пока будь умницей, Ирина». Схватив с полки колоду карт, она снова исчезла за занавеской. Послышался ее глухой голос. «Приветствую вас, миссис Хауэлл». «Ах, судьба припасла вам немало сюрпризов, как я погляжу». Девочка села во главе стола. Она была невысокой, да еще и сутулилась с опаской, посматривая на нас и куда-то за Джекоби, словно разглядывая обои за его спиной. Детектив со стуком поставил свою сумку на пол и ободряюще улыбнулся. «Добрый вечер, Ирина!» Она кивнула по-прежнему, избегая его взгляда. Казалось, она вот-вот совсем съежится и утонет в своем платке. «Одна моя подруга сказала, что ты очень умная. Одна из девушек, мамаши Тили, ты же знаешь их? Она говорила, что ты в чем-то похожа на меня». Ирина на мгновение задержала взгляд на Джекобе. «Я тоже вижу то, чего не видят другие», — продолжал он, — «и я знаю, как трудно порой объяснить некоторые явления». Ирина кивнула. «Правда, мы не совсем похожи. В тебе я вижу нечто особенное». «Вы видите ее?» — пробормотала девочка. Финстерн заерзал на своем стуле, осматривая кухню, а я почувствовала, как у меня по спине пробежали мурашки. «Ее?» «Да, я вижу ее», — улыбнулся Джекоби. «Не бойся, она добрая». Он нагнулся к сумке, порылся в ней, вынул знакомый потрескавшийся кирпич, который положил на стол. «Это моя подруга, и она просто пришла познакомиться с тобой». Воздух за его плечом подернулся рябью, но Дженни так и не материализовалась до конца. Я поняла, что она присутствовала здесь все время, прямо на глазах у девочки. Я потрясла головой, пораженной успехами Дженни. «Сколько миль мы прошли, блуждая по городу!» Эта прогулка определенно отличалась от пары шагов по тротуару. «Привет, милая», — нежно сказала Дженни, — «не волнуйся. Я рада познакомиться с тобой. У тебя поразительный дар. Немногие видят меня, если я того не желаю, а ты видишь много». «Таких, как я?» Девочка молчала. «Мы хотим кое-кого найти», — продолжала моя подруга, — «кое-кого, кто умер». «Я их вижу». Голос Ирины был едва слышен. Все мы затаили дыхание. «Потрясающе!» В голосе Дженни послышалась улыбка. «А в последнее время ты кого-нибудь замечала? Сможешь описать?» Девочка тяжело вздохнула. «Я вижу их всех». Джекоби осторожно кашлянул. «Всех?» «Всех, кто умер». «А ваша подруга милая». «Да, она такая», — кивнул детектив. «Значит, ты видишь всех, кто умер». «Это значит всех-всех? Или только таких призраков, как она, которые остались здесь?» «Всех, всегда. Их очень много. Слишком много. Больше, чем нас. Почти все они на другой стороне. Я их вижу не так хорошо, как тех, которые на этой стороне, как она, но вижу. Вижу их всех». Глаза моего работодателя загорелись. «Она говорит правду, клянусь». Девочка робко кивнула. «Ты в самом деле особенная, мисс Малышка», — задумчиво произнес Джекоби. Девочка ничего не ответила, но слезла со стула, прошла в угол комнаты к рабочему столу со сдвижной крышкой и взяла с него карту. Потом вернулась и расстелила ее перед нами. На потрепанной бумаге были нарисованы улицы Нью-Фидлема. «Хотите, покажу фокус?» — спросила она. Джекоби заинтересованно кивнул, и девочка протянула ему свою маленькую ручку. «Возьмите меня за руку. Подумайте о каком-нибудь умершем человеке. Если он на этой стороне, то я могу сказать, где». Детектив коснулся ее и произнес: «Дженни Кавано». Ирина плотно зажмурилась. Поводив крохотным указательным пальцем по карте, она остановилась ровно на том доме, в котором мы находились сейчас. «Ой, это же ты, правда?» — спросила она, открывая глаза и поднимая взгляд. «Чудесно!» — послышался голос Дженни. «Хотите еще?» — спросила Ирина. «Мэр Филипп Спейт», — предложил Джекоби. Девочка немного поводила пальцем по карте, а затем помотала головой. «Не вижу». «И не должна видеть», — согласился мой работодатель. «Мэр еще вполне жив. Прекрасно. Попробуем следующего. Лоуренс Хулл». Ирина сосредоточилась и снова помотала головой. «Я вижу его, но он на другой стороне ушел». «Попробуем другого», — продолжил Джекоби. «Он тоже умертвий, но не как Дженни. Называет себя Павлом, фамилии не знаю». «Просто представьте его у себя в голове», — попросила Ирина. Она снова вытянула руку над картой и закрыла глаза. Палец ее опустился на район чернильницы. «Он там». «Нет, не там. Внизу вроде бы». «В канализации», — кивнул детектив. «Что ж, как я и предполагал, было слишком наивно надеяться, что он отправился на ту сторону». «А что насчет Джулиана Маккефери?» — предложила я. «Да, Джулиан Маккефери», — повторил Джекоби. Ирина сосредоточилась. «Я его не вижу». «Маккефери жив?» «Что ж, любопытно. Но если место его заключения нам неизвестно, в этом мало пользы. Кого мы еще знаем, кто был связан с советом?» «Говард Карсон», — произнесла Дженни. В кухне воцарилась тишина. «Дженни», — начал Джекоби. «Она сможет определить, врал ли Павел. Вдруг Говард жив. А если мертв, то скажет, призрак он, как я, или ушел навсегда. Покажи мне Говарда Карсона». «Говард Карсон», — мрачно кивнул Джекоби. Ирина зажмурилась и замерла. Через несколько долгих секунд ее рука упала на колено. «Жив?» — дрогнувшим голосом спросила Дженни, словно боясь разрушить хрупкую надежду. «Нет», — ответила девочка, — «он ушел на другую сторону». Температура в кухне понизилась на несколько градусов. Ирина беспокойно заерзала на стуле. Наблюдавший за всем с живым интересом, Финстерн передернул плечами. Глаза Джекоби снова загорелись. «Сэр!» — окликнула его я. «Они за завесой. Но ты можешь видеть их?» — продолжил он задавать вопросы. «Ты чувствуешь их, как чувствуешь Дженни?» «Да, только они дальше», — кивнула Ирина. «Посмертное существование», — произнес Джекоби. «Иной мир, загробная жизнь, как бы там это ни называлось. Другая сторона. Это какое-то место?» «Вроде да», — снова кивнула она. «Ты можешь сказать, как туда добраться?» Его вопрос, похоже, удивил девочку. «Ну, можно умереть. Я имею в виду необычным способом. Мифы и легенды рассказывают о различных дверях и проходах. Там есть какие-то ворота, туннель, корни массивного дерева». Ирина помотала головой. «Никаких особенных мест я не вижу, и дверей тоже. Только люди». Мой работодатель задумчиво кивнул. «Попробуем еще раз», — сказал он. Ирина взяла его за руку. Ее указательный палец завис над картой. «Кого вы хотите найти?» «Харона». «Харона, сэр?» — переспросила я. «Серьезно?» «Кто такой Харон?» — спросил Финстерн. «Это не настоящий человек», — ответила я. «Персонаж древнегреческой мифологии, перевозчик душ в царство Аида. Он не...» Я замолчала. Палец Ирины уткнулся в карту. Все склонились над столом. «Харон!» — тихо произнес Джекоби. «По ту сторону розмаринового пустыря». Глава 24. Розмариновый пустырь находился на другом конце города, а в Гурлейн располагалась неподалеку, так что Джекоби немного свернул, чтобы кое-что захватить из дома, прежде чем отправляться к холмистым полям у окраины. «Вы хотите сказать, что еще не все положили в свою походную сумку?» — спросила я, когда мы завернули за угол, и перед нами показался дом номер 926 по Авгурлейн. «Удача благоволит подготовленным», — ответил Джекоби. «Я предпочитаю подготовиться». «Подготовиться к чему? Вы догадываетесь, с чем нам предстоит столкнуться?» «У меня много разных предположений. Загробная жизнь — популярная тема любой крупной религии по всему миру. Бесчисленное количество мифов, легенд и сказаний повествует о путешествиях в посмертный мир, от ада и рая до земли счастливой охоты. Да, мисс Рук, у меня бесчисленное количество...» Вдруг он замер. «Мы только дошли до нашего дома». Чарли глухо зарычал. «В чем дело?» — опередил меня с вопросом Финстерн. «Кто-то здесь побывал. Сверхъестественное существо. Что-то вроде неблагого фейри. «Очень сильного. И кто-то еще, кто-то крупный». Чарли первым проскочил ворота, обнюхивая дорожку. «Вот это да! Сэр, посмотрите!» — указала я. Несколько плит у ярко-красной входной двери потрескались, а в траве по обе стороны от дорожки виднелись огромные следы, как будто во время нашего отсутствия в гости приходил слон. «Тролли?» — предположил Джекоби. «Нет, элементали». «Тоже никакого смысла. Духи стихий бывают грубыми, но они нейтральны, и они не прогуливаются в компании фейри». Некогда красивую красную дверь, теперь сорванную с петель, покрывали многочисленные трещины, косяк разлетелся в щепки. Какое-то бессмысленное проявление грубой силы, ведь Джекоби никогда ничего не запирал. К тому же дверь выглядела непривычно голой. Мгновение спустя я поняла, что дверной молоток в виде подковы вырван с корнем. Листья деревьев зашелестели от налетевшего ветра, небо потемнело. «Подождите здесь», — сказал Джекоби, открывая до конца жалобно скрипнувшую дверь. «Нет», — послышался гневный голос Дженни, — «это мой дом. Вы подождите здесь». Джекоби, что было ему несвойственно, послушался. Через несколько проведенных в беспокойстве минут ветер затих, и в дверном проеме появилась Дженни. «Они ушли», — сказала она, — «но перевернули весь дом». С дрогнувшим сердцем я шагнула внутрь. Ящики моего рабочего стола были вынуты, их содержимое вышвырнуто на пол, повсюду валялись бумаги. В воздухе стояла болотная вонь, судя по которой Огден защищался единственным способом, каким мог. На полу лежали осколки его террариума, но самой вонючей лягушки нигде не было. Меня едва не стошнило, но вместе с тем охватила ярость. «А когда мы уходили, эта комната выглядела иначе?» — спросил Финстерн. «Кажется, что-то изменилось». Я бросила на него свирепый взгляд. Джекоби свернул в коридор, и я последовала за ним. Бюст Шекспира был сбит на бок. В штукатурке на стене зияла дыра, лоб Барда пересекала трещина. Джекоби прошел сразу к черному выходу, а я задержалась, чтобы заглянуть в каждую комнату. В кабинете Джекоби царил тот же беспорядок, что и в приемной. Сейф, похоже, швырнули прямо на грифельную доску для записи, поскольку он лежал на полу вверх тормашками, а от доски остались только серые обломки. В лаборатории повсюду валялись разбитые колбы и мензурки. Из двух-трех труб, больше не присоединенных к большому медному котлу, вырывались струйки пара. Задняя дверь хлопнула так сильно, что затряслись даже осколки у меня под ногами. Я вышла в коридор и едва не столкнулась с ворвавшимся внутрь Джекоби. Она исчезла. «Миссис Хул? О, нет!» У меня вдруг закружилась голова. Мы же обещали несчастной вдове защитить ее, но не сдержали слова. «Но ведь вы говорили, что в подвал никто не сможет проникнуть. Как же тогда они попали?» «Никто туда не попадал», — прервал меня Джекоби. «Амулеты и обереги до сих пор на месте. Не разбита даже ни одна банка с вареньем. В погреб никто не входил, она сама вышла. Засовы были открыты изнутри». «Она отперла дверь сама? Но почему?» Джекоби буквально кипел от ярости. «Вот поэтому я и ненавижу секреты», — выпалил он, скрипнув зубами. Мой работодатель бросился вверх по лестнице, и я поднялась за ним на второй этаж. Стоявший в конце коридора шкафчик накренился, опираясь о стену. Дверцы его были распахнуты, содержимое вывалилось на пол. «Ох! Оставайтесь на этой стороне дома», — сердито предупредил меня Джекоби, двинувшись вперед с сжатыми кулаками. «Некоторые из этих артефактов крайне нестабильны. Я сам с ними разберусь». Первой комнатой справа была моя спальня. Ее тоже не пощадили. Ящики из комода выдвинуты, мои платья и юбки разбросаны. Прямо в центре кровати лежал набросок Оуэна Финстерна с узорчатым камешком поверх. Их явно положили сюда нарочно. Это был знак. Они послали Павла забрать то, что, по их мнению, принадлежало им по праву, а он вернулся с пустыми руками и далеко не в лучшей форме. Я наклонилась, чтобы взять камешек с листом бумаги, и тут за мной скрипнула дверца платяного шкафа. Боясь даже вздохнуть, я застыла на месте. Послышался еще один протяжный скрип, а затем отрывистое кряканье. «О, Дуглас!» Наконец, засунув сувениры Павла в карман, я открыла дверцу. Наружу вырвался селезень, хлопая крыльями и выражая свое возмущение громкими криками. Потом он уселся на спинку кровати в изголовье и принялся очистить перья. В шкафу к задней стенке жался Тоби. «Все в порядке, малыш, не бойся», — погладила я его по голове. Дверь в комнату Дженни, расположенную напротив моей, тоже была раскрыта. Я прошла в нее на цыпочках. Все здесь вроде бы стояло на своих местах. Я уже было подумала, что злоумышленники пощадили спальню призрака, но тут мой взгляд упал на пол. На деревянных половицах в середине комнаты грубыми рваными линиями был нацарапан силуэт, складывающийся, тем не менее, во вполне узнаваемый образ. Очертания женщины в свободном платье. Там, где должно было находиться сердце, лежал обшарпанный оловянный медальон. Я сразу же поняла, что это тот самый медальон с фотографии, внутри которого находилась записка со словами «От Говарда с любовью». «Эбигейл», — произнесла Дженни позади меня, — «на что ты смотришь?» «О, Дженни, не надо!» Развернулась я, но она уже проплыла мимо. Склонившись, Дженни медленно провела дрожащими пальцами по грубым царапинам. Потом решительно схватила медальон и прижала его к груди. Все ее тело задрожало, словно она была картинкой в сломанном игровом автомате, что стоят на ярмарках. Волосы взметнулись у нее за спиной, стекла в окнах задрожали. Резкий порыв ветра заставил меня задохнуться, по спине пробежали мурашки. «Дженни!» Она ушла. Все закончилось. Она больше не может навредить тебе, просто пытается. Окно разлетелось вдребезги, и я едва успела выставить руку, защищая лицо от мелких осколков. «Дженни!» За моей спиной вырос Джекоби. Несмотря на оглушающий ветер, он заговорил тихо, но уверенно. «Вы не одни, мисс Кавана. Ни в этот раз, ни сейчас». И никогда больше не будете одни. Ветер стих так же неожиданно, как и налетел. Осколки, тихо звякнув, замерли на полу. Перед Джекоби вспыхивали и гасли очертания Дженни. Со взглядом, полным печали и отчаяния, она простирала к нему руки, губы ее дрожали. Прозрачные пальцы поглаживали его щетинистый подбородок, то и дело пропадая и вновь появляясь. В то же время ее тело неподвижно лежало в центре спальни, идеально повторяя очертания процарапанной на полу фигуры. Глаза слепо смотрели вперед, и темное пятно, пропитавшее ее платье, жуткой тенью начинало расползаться по полу. А затем в комнате воцарилась тишина, и Дженни исчезла. Они слишком далеко зашли. В глазах Джекоби появился стальной блеск. Пока он засовывал во внутренние карманы своего пальто длинный бронзовый нож и красный мешочек. Мой работодатель ворвался в лабораторию, словно ураган, сметая все на своем пути, и я, уже зная его, отступила в сторону. Под его ботинками хрустнула разбитая пробирка. Не обращая на это никакого внимания, Джекоби принялся собирать все, что уцелело, готовясь к предстоящей поездке. Стоя в дверях, я следила за тем, как он вытаскивает ящики из разбитых шкафов и отбрасывает их один за другим в поисках нужных артефактов. «Слишком далеко зашли!» Из-за угла вышел Чарли, снова в одежде и на двух ногах. К нему жался Тоби. Чарли положил мне руку на плечо, и я прижалась к нему. «Как ты?» — тихо спросил он. «Не знаю». «Я даже не понимаю, что они искали. Вроде бы ничего не пропало, насколько можно судить. Просто бессмысленный акт вандализма». Это она, та женщина, сообщница Павла. Должна быть она. Вернулась, чтобы поиздеваться над Дженни. «И забрать миссис Хул», — добавил Чарли. «Миссис Хул не забрали, она сама ушла. Даже не знаю, что теперь думать о вдове Хул. Мне тяжело поверить, что она часть этого безумия, но, откровенно говоря, вообще во все это безумие поверить тяжело». В двери просунул голову Финстерн. «Пропала моя машина». Протиснувшись мимо нас, он принялся ходить кругами по разгромленной лаборатории. «Они забрали мою машину!» «Не забрали», — возразил Джекоби, стоя спиной к изобретателю. «Почему вы так уверены?» — подозрительно сощурился Финстерн. «Они не забирали вашу машину», — четко повторил Джекоби, обернувшись. «А вы где были все это время?» — заинтересовался Финстерн, поворачиваясь к Чарли. «Прятались от них? Помогали?» «Меня здесь не было», — не смутившись, ответил тот. «Вас разыскивают. Я видел плакаты, где вы...» «Помолчите!» Джекоби прошел мимо изобретателя, выходя из лаборатории. «Мы уходим. Все. Немедленно!» «Какой план, сэр?» — спросила я. «Найти Лоренса Хула. Вот какой. Он скончался последним и, скорее всего, знает, кто его убил». «Мы получим ответы для мисс Кавана, даже если придется достать их из глубин ада».